Музыка колотила в виски, мешая думать. Но именно этого и хотела Эвелин, приходя в полуразрушенное здание на окраине города, где устраивали вечеринку для особо изощренных любителей острых ощущений. Здесь и в светлое время было небезопасно передвигаться. Что уж говорить про ночь, когда набежавшая толпа, опрокидывающая стакан за стаканом и толкающая друг друга локтями, кое-как переминалась на подкашивающихся ногах, потоками текла то к танцполу, то к барной стойке. Жутко захотелось выпить. Виски с колой, ее новый любимый напиток, не давал уснуть и все больше туманил мозг. Пробираясь сквозь потные оголенные тела, извивающиеся в танцы, она почти ничего не видела из-за света музыки, лишь на мгновение высвечивающий, погруженный во мрак зал. У самой стойки столпилось больше всего народа, и потребовалось настоящее чудо, чтобы протиснуться достаточно близко. Какой-то молодой человек, лицо которого тонуло в тени, пропустил ее вперед и теперь прижимался грудью к спине. Было неприятно. Она и так изнывала от жары, а тут еще это. Не торопится он. Эвелин вздрогнула от неожиданности, когда ухо коснулось жаркое дыхание незнакомца, стоящего за спиной. Обернувшись, она попыталась разглядеть черты его лица, но оно тонуло во мраке. Светомузыка слепила глаза, и увидеть что-то было нереально. «Это точно! Безобразие!» — прокричала она и отвернулась. Пусть она и была уже достаточно пьяна, но новых знакомств не искала, предпочитая просто напиваться и ехать домой. Хоть в этом совесть была чиста. «А что ты пьешь?» Молодой человек был настойчивым, и это раздражало. После того, как Эвелин остригла волосы, выставив на показ большое родимое пятно, спускающееся от щеки на шею, к ней почти перестали подходить знакомиться, брезговали. И только самые отчаянные, узнававшие в ней жену самого влиятельного человека в городе, все еще стремились попытать удачу, чтобы внести ее в свой короткий список побед. «Виски с колой!» — прокричала девушка, даже не оборачиваясь. Переминаясь с ноги на ногу, она махала руками, чтобы привлечь к себе внимание бармена. Но тот был занят какой-то компанией слишком придирчивых молодых людей, ни с того ни с сего решивших вместо стандартных рюмок с коньяком или водкой заказать дурацкие сложные коктейли. Они, вероятно, были на такой вечеринке впервые и хотели выпендриться. Только перед кем? Всем было все равно. Все хотели получить очередной стакан допинга. «Я тоже. Хочешь, забирай мой, а я подожду новый. Я отпил всего глоток. Угощаю». Стакан в его руке чуть подрагивал. Или так только показалось? Он нервничает? Слишком много выпил? Или от него совсем не пахло смертным? И Эвелин уже хотела развернуться и уйти. Лучше вернуться домой и залезть в бар, который держал муж на случай прихода гостей, не разделявших его страсть к изысканному вину. Ходили слухи, что на таких вечеринках молодые люди опаивали девушек наркотиками и тащили куда-нибудь на парковку или в подворотню, чтобы изнасиловать. И было глупо соглашаться. Стакан виски с колой подрагивал в руке незнакомца. Пузыри, поднимающиеся со дна, манили. Холодные капли, стекая по стеклу, скрывались и падали на пол. Эвелин еще раз окинула его взглядом. Он не выглядел, как какой-то маньяк. Возможно, немного нервничал, но, может быть, он тут впервые. Или узнал ее и разволновался, как все эти желторотые казановы. «Ладно, давай». Девушка улыбнулась, взяла у него из рук стакан и, проскользнув мимо, ушла на танцпол. Уже через несколько минут она почувствовала, как дико клонит в сон. Движения стали заторможенными, ватные ноги еле поднимались. Ее кто-то подхватил и помог уйти из танцполя, не дав упасть. Эвелин улыбнулась и посмотрела на своего спасителя. Это был тот самый мужчина у стойки бара, угостивший ее виски с колой. Снова промелькнули воспоминания о том, что происходит на таких вечеринках с зазевавшимися, слишком доверчивыми дурочками. Хотелось сопротивляться, но тело не слушалось. Все мышцы были расслаблены, словно она сидела на веранде, устроившись на подушке для медитации, с закрытыми глазами, и слушала шелест листвы, жужжание шмеля, звон посуды. Сервируют стол для завтрака. Она все понимала, но ничего не могла поделать. Ни закричать, ни позвать на помощь, ни вырваться из крепких объятий. Они спустились по заваленной обломками стен лестницы, прошли через холл, вышли на улицу и направились к парковке. Кругом ходили люди. Они тоже собирались по домам. Кто-то рисковал сесть за руль, другие вызывали такси. Они смеялись и разговаривали. Чуть в стороне, у входа на парковку, какие-то молодые люди устроили потасовку. Но никому не было до них никакого дела. Никто и никогда не вызовет сюда полицию, что бы ни произошло этой ночью. Может быть, утром? Ряды машин все не заканчивались, и Эвелин показалось, что она вот-вот упадет, не сможет больше передвигать казавшиеся ватными ноги. Но незнакомец тащил ее, поддерживая сначала под локоть, потом за талию. Последние несколько метров ему пришлось чуть ли не нести свою добычу на себе. Девушка пыталась что-то сказать, подобрать слова, которые заставят его отпустить ее, но мысли разъезжались в разные стороны, как ноги на льду, и было очень трудно даже в уме построить нужную фразу. А сказать сейчас это было нереально. Наконец они пришли. Открыв дверь, молодой человек затолкал ее на заднее сиденье и накрыл пледом, от которого пахло лекарствами и почему-то сигаретами. Эти два запаха были так противоречивы, что на мгновение девушка словно очнулась и даже попыталась встать. Тщетно. Сев за руль, он посмотрел на нее в зеркало заднего вида, ухмыльнулся и завел мотор. Машина завибрировала, зазвучала тихая музыка, или ей это показалось, и они тронулись с места. Какие тяжелые веки! Неужели нужно столько усилий, чтобы просто держать глаза открытыми? Кто-нибудь, когда-нибудь задумывался об этом? А дышать? Как тяжело поднимается грудь, словно ей что-то мешает, что-то давит сверху. Странно осознавать, на что способно твое тело, когда уже практически не можешь им управлять. Эвелин закрыла глаза, все глубже погружаясь в сон. Она думала о матери, о муже. Что он будет делать, когда узнает, что с ней произошло? Сможет ли простить? Ведь это ее вина. Только ее. Если бы она не бунтовала, как какой-то капризный ребенок, и позволила себе помочь, ничего бы не случилось. Хорошо, что совсем скоро это все закончится, и, возможно, она даже ничего не запомнит, отключится, пока он будет делать свои грязные дела. А потом она уедет в закрытую клинику, и все равно, что будет с Джереми или с Джаредом. Вдруг стало стыдно. Надо будет все-таки запомнить его имя. С этой последней мыслью Эвелин провалилась в сон.